для характеристики денег, в которых стираются все качественные различия товаров. «Еще античное общество, — отмечает Маркс, — поносило деньги как монету, на которую разменивается весь экономический и моральный уклад его жизни, и в подтверждение приводит Софокла. «Ведь нет у смертных ничего на свете, что хуже денег. Города они крушат, из дому выгоняют граждан и учат благородные сердца бесстыдные поступки совершать и указывают людям, как злодейство творить, толкая их к делам безбожным». Антигона. В сфере обращения стоимость должна обнаружить свою магическую способность творить самое себя. Она должна принести живых детенышей или класть золотые яйца, то есть прибавочную стоимость. Первоначальная стоимость отличается от прибавочной, подобно тому, как Бог-Отец отличается от самого себя, как Бога-Сына. Владелец денег, вступая в сферу обращения, представляет собой лишь личинку капиталиста. Его превращение в бабочку состоится тогда, когда он найдет необыкновенный товар. Товар, который он может купить по стоимости, продать по стоимости и в результате извлечь из всего этого процесса больше стоимости, чем он вложил. Таковы условия игры. Здесь Родос, здесь и прыгай. Такой необыкновенный товар владелец денег находит. Он находит его у свободного рабочего, который тоже выступает как владелец своей собственной рабочей силы. Рабочий стремится продать свой единственный товар, которым он обладает. Владелец денег жаждет его купить. Сделка совершается. И тут Маркс поет иронический гимн сфере обращения, где совершается эта купля-продажа. Ведь эта сфера – настоящий Эдем прирожденных прав человека. Здесь господствуют свобода, равенство, собственность и бентам. Иеремия Бентам – один из самых презираемых Марксом вульгарных экономистов, объявивший эгоистический интерес мерилом всего полезного в обществе. Здесь господствует свобода, ибо покупатель и продавец товара, например, рабочей силы, подчиняются лишь велениям своей свободной воли. Равенство, ибо они относятся друг к другу как равноправные товаровладельцы и обменивают эквивалент на эквивалент. Собственность, ибо каждый из них располагает лишь тем, что ему принадлежит. Бентам, ибо каждый заботится лишь о самом себе. Но именно потому, что каждый заботится только о себе, и никто не заботится о другом, все они, в силу предустановленной гармонии вещей или благодаря всехитрейшему провидению, осуществляют дело взаимной выгоды, общей пользы, общего интереса. В заключение этого пассажа Маркс рисует такую трагикомическую картину. Заключив взаимовыгодную сделку, наши действующие лица покидают сферу обращения. И тут их физиономии начинают несколько меняться. Бывший владелец денег шествует впереди, как капиталист. Владелец рабочей силы следует за ним, как его рабочий. Один многозначительно посмеивается и горит желанием приступить к делу. Другой бредет понуро, упирается, как человек, который продал на рынке свою собственную шкуру и потому не видит в будущем никакой перспективы, кроме одной, что эту шкуру будут дубить. Маркс, Энгельс, сочинение... Том 23, страница 187. Словно жемчугом по золотому шитью, страницы «Капитала» сплошь пересыпаны остроумными и ироническими замечаниями, глубокими мыслями и изречениями великих писателей и поэтов. В исследовании истины в борьбе против ученых-прислужников буржуазии,